что тяжело заболел. Как жить дальше в обществе, которое карает за мудрость? Вот вопрос, который встал перед Платоном во всей своей драматичности и который породил другой вопрос. Каким должно быть общество, построенное в полном соответствии с мудростью? Так родилась первая философская утопия о справедливом для своего времени общественном строе, оказавшая впоследствии большое влияние на возникновение и развитие утопического социализма. Другое направление исторического резонанса гибели Сократа ведет к христианскому мифу об искупительной смерти Христа ради спасения человечества. В истории философской мысли наследие Сократа вообще сыграло довольно противоречивую роль. Сократические идеи о важности духовного самоуглубления и самоочищения интерпретировал в свою пользу идеализм с легкой руки того же Платона. Его поиски ответов на вопросы о добре и справедливости омертвились и выхолостились в морально-этических догмах и заповедях религии и поучениях отцов церкви, а также в благочестивых и ханжеских сентенциях стоиков, киренаиков, томистов. Его рассуждения о смысле жизни и смерти возродились в современном экзистенциализме. Сократ был цельным человеком, для которого собственная жизнь была философской проблемой, а важнейшей из проблем философии был вопрос о смысле жизни и смерти. Не отделяя философии от действительности, от всех прочих сторон деятельности, он еще меньше повинен в каком бы то ни было расчленении самой философии. Его мировоззрение было столь же цельным, земным, жизненным, столь же полным и глубоким выражением духовной жизни античного мира. Но то, чего не сделал сам Сократ, сделала за него история. Она хорошо потрудилась над тем, чтобы каталогизировать одни его высказывания как этические, другие как диалектические, одни как идеалистические, другие как стихийно-материалистические, одни как религиозные, другие как еретические. Его признавали своим самые разные идеологические течения. Ему в вину ставились философские односторонности и однобокости, в которых Сократ не мог быть повинен. Но те критерии, которыми мы идеологически расчленяем философов нового времени на различные школы и направления, к Сократу, а тем более к его предшественникам, неприменимы. История хорошо поработала также над тем, чтобы все мертворожденное в наследии Сократа довести до своих крайних пределов окаменелости, до канонизированных идолов массового сознания, оттенив тем самым живые и животворные родники сократовской мысли, его иронию и диалектику. Природа и искусство есть два мнения, стремятся к близости, друг друга избегают. Приемлю оба, ибо я питаю к односторонним взглядам отвращение. Гёте. Гёте и современная наука. Вновь и вновь мы обращаемся к оценке духовного наследия великого поэта и натуралиста Йоганна Вольфганга Гёте и с позиций, достигнутых современным уровнем развития науки и культуры, переосмысливаем его вклад в судьбы цивилизации. Тот круг идей, мыслей, чувств, который составляет окружающую нас духовную атмосферу, тот стиль мышления, взгляд на мир и человека, который мы усваиваем, приобщаясь к интеллектуальным богатствам, все это сформировалось так или иначе, прямо или косвенно, под воздействием гениальных мыслителей и художников прошлого, в том числе и под воздействием произведений Гёте. Каждая эпоха по-своему смотрит на гениев прошедших времен. И прав был прозорливец Гейне, когда писал, что позднейшие поколения откроют в Гёте помимо способности пластически созерцать, чувствовать и мыслить,